— поправила Ксения. — Тонкие материи? — Да, помню. О них что-то говорил профессор. — А что это такое? — вылетело из головы. — Это эфир. И ничего нет удивительного. Официальная физика в сговоре с иными науками исключила его из оборота, чтобы постепенно убить женское начало. Но независимо от этого эфир существует как третья составляющая нашего мироздания и имеет равное значение с Землей и космосом. Ведь не пустота же между ними, правда? Она сидела на полу напротив, подобрав под себя ноги и раскинув бордовый атлас вокруг себя. Эфир — это женское начало? Вот уж не думал. Бурцев вспомнил свою Фемиду. А может он быть властным и гневным? Почему же нет? Еще каким? Властным и каким гневным? Опасно возмущать тонкие материи, особенно если они не замутнены отрицательными энергиями. Когда серьезно заговаривали об энергиях, Бурцеву хотелось буянить, и потому он постарался перевести тему разговора. «Детка, закалка тела и духа? А матка это что?» — спросил он безвинно. «Матка — это все, полный круг жизни, новая форма ее существования, совершенно иная суть человеческой общности третьего тысячелетия». Он хотел съязвить, как всегда, мол, новая революционная идея светлого будущего, очередная умозрительная концепция развития. Но Ксения в тот же миг предупредительно позвенела о свой стакан серебряным колечком на указательном пальце. «Не нужно об этом, Сергей. Нельзя судить о том, что тебе пока неизвестно». Эта женщина и правда читала мысли, причем как бы невзначай, мимоходом, и знала его имя, хотя он так и не представился. «Хорошо, не буду». Бурцев поднял руки. В чужой монастырь со своим уставом не ходит. В чем же она заключается, эта новая форма? В общем-то, она не новая. Наоборот, очень древняя и сейчас почти забытая. Ты представляешь себе жизнь и устройство пчелиной семьи? Довольно схематично. Он попытался вспомнить короткую лекцию профессора Медведева. Матка, рабочие пчелы, трутни, один живой организм, состоящий из клеток. Ну да, примерно так. Человечество вернется к женскому, материнскому началу жизни, к ее истинной природной форме. Только матка — это не королева, не царица. Это матка. Она не управляет жизнью, как это принято сейчас, в эпоху Отечества. Она сеет жизнь, она ее размножает, как клетки собственной плоти. Согласись, это прямо противоположные вещи — управлять и сеять. Пожалуй, да. А поскольку Россия — это целый мир, сохранивший в себе яркие признаки материнского начала, отсюда все и начнется. Когда тебе страшно? Ты кричишь «мама», верно? Скоро всем станет страшно, и все закричат. Сейчас уже много говорят о какой-то новой форме существования России, о необычном виде власти, образе жизни. Но потом узнают о третьей династии. Ты ничего о ней не слышал? Это что, восстановление монархии? Новой династической линии? Не совсем так. Не имею права многого сказать тебе. В общем, третья династия — это особая власть материнского начала в нашей стране.